Книга третья. Империя теней. Глава 16. Нет места кошмарнее. Энтрери шагал по мрачным закоулкам Калимпорта, легко и бесшумно. Так филин перелетает с ветки на ветку в ночном лесу. Здесь он был дома. Убийца знал город, как свои 5 пальцев. И все здесь знали его. Ночные обитатели Калимпорта уже прослышали о его возвращении и догадывались, что он находится где-то поблизости. Может быть, даже у них за спиной. Энтрери с трудом сдерживал улыбку всякий раз, когда краем уха слышал торопливый шепот. Старые разбойники и бродяги спешили поведать молодым и неопытным о возвращении короля. Энтрери никогда не позволял своей славе, хотя она и была завоевана с честью, нарушить то состояние постоянной готовности к бою, которое позволило ему выжить и стать тем, кем он был сейчас. Он отлично знал, что здесь, на темных ночных улицах огромного города, слава непобедимого бойца делает его чрезвычайно заманчивой мишенью для множества, возможно, менее удачливых, но при этом ничуть не менее честолюбивых убийц. Поэтому первое, что ему предстояло сделать по возвращении, не считая, конечно, встречи с Паши-пауком, это восстановить ту разветвленную сеть помощников и доносчиков, что делало его столь неуязвимым в прошлом. Помня о быстро приближающихся к городу эльфе и его товарищах, убийца придумал первое задание для одного из своих верных друзей. «Я уже слышал о твоем возвращении», — пискнул похожий на мальчишку коротышка Хафлинг, глядя, как Энтрери, согнувшись в 3 погибели, протискивается в его комнатку в дешевой таверне под названием «Кольца змеи». «И полагаю, что сейчас об этом судачит весь город». Энтрери кивнул, давая понять, что рад снова оказаться дома. «Скажи мне, друг мой Дон-Дон, что изменилось за это время?» «Мало что, и вместе с тем очень многое. Правила игры на улицах не меняются. Меняются игроки», — ответил Хафлинг, обернувшись и взглянув Энтрери прямо в глаза. «Когда Артемис Энтрери уехал, его трон на время освободился», — продолжал Дон-Дон. Энтрери снова кивнул, и Хафлинг, глубоко вздохнув, несколько расслабился. «Пук по-прежнему собирает дань с купцов и мореходов?» — спросил Энтрери. «Кто теперь главный на улицах?» «Все еще паук», — ответил Дон-Дон. «Во всяком случае, все дела вершатся его именем, но он нашел себе нового помощника вместо тебя, а тот привел с собой целую стаю». Дон-Дон задумался и, тщательно взвешивая каждое слово, добавил. «Пожалуй, правильнее будет сказать, что повелевает не паук, но считается, что улицы по-прежнему повинуются ему». Энтрери сразу понял, о чем ведет речь маленький Хафлинг. «Ты имеешь в виду Расситера?» — угрюмо сказал он. «Да, о нем и его сородичах можно рассказывать очень долго», — усмехнулся Дон-Дон, пытаясь зажечь лампу. «В нужный момент паук дает крысолюдям определенную свободу, и тогда самые отъявленные негодяи стараются не вставать на пути гильдии. Расситер и его ребята отлично знают свое дело и достигли высокого положения в гильдии воров». «Тем больнее им будет падать». То, как Энтрери сказал это, заставило Дон-Дона оторваться от лампы. Глянув на убийцу, Хафлинг наконец узнал того самого Артемиса Энтрери, искусного бойца, который в свое время создал на улицах Калимпорта собственную империю теней. Дандон невольно поежился. Увидев, какое впечатление произвели на Хафлинга его слова, Энтрери решил сменить тему разговора. «Ладно, хватит об этом», — сказал убийца. «Тебя это не касается, мой маленький друг. У меня есть для тебя более подходящая работа». Дандон, в конце концов, сумел зажечь лампу и, пододвинув своему старому хозяину стул, приготовился слушать. Их разговор продолжался больше часа. Затем Энтрери ушел. Открыв окно, он спрыгнул вниз и исчез во мраке аллеи. Сейчас надо было действовать незаметно. Убийца был уверен, что Расситер не посмеет напасть до тех пор, пока хорошенько не изучит его, пока не почувствует, насколько в действительности силен новый противник. Но на этот раз Энтрери, пожалуй, несколько недооценил врага. Вернее, то, насколько прочно Расситер и его вонючие сородичи обосновались на улицах города. Не прошло и 5 минут с того момента, как Энтрери ушел от Дандона, как дверь в комнатку Хафлинга с треском распахнулась, и вошел Расситер. «Чего он от тебя хотел?» — спросил крысиный оборотень и без приглашения плюхнулся на стол. Дандон отошел в дальний угол, заметив при этом, что в коридоре стоят еще 2 крысолюдей. С момента их первой встречи прошло уже 1 года, но всякий раз, находясь рядом с Расситером, Хафлинг чувствовал себя на редкость неуютно. «Ну же, рассказывай!» — поторопил его Расситер, и когда он повторил вопрос, голос его зазвучал жестко и властно. «Чего хотел от тебя Энтрери?» Дандон меньше всего на свете желал оказаться между 2 огней, между оборотнями и убийцей. Но выбора у него не было, хотя он и знал, что стоит Энтрери узнать об этом разговоре, и дни его сочтены. И все-таки, если бы он не рассказал оборотню все, что тот хотел знать, не менее неизбежная смерть грозила стать гораздо более долгой и мучительной. Увидев, что делать нечего, он подробно, слово в слово, изложил Расситеру весь разговор. При великому удивлению Хафлинга, Расситер наказал ему делать все в точности так, как того хотел Энтрери. Оборотень сразу понял, как обернуть дело в свою пользу. Выслушав Дандона, он, поглаживая гладко выбритые щеки и подбородок, надолго задумался и живо представил себе, каковы будут плоды победы, которая сейчас сама шла ему в руки. Его рот мечтательно приоткрылся, и кривые крысиные зубы засверкали еще более ярким, чем обычно, призрачно-желтым светом. «Ну что, пойдешь с нами сегодня ночью?» — спросил он, потрепав Дандона по пухлой щечке, довольный тем, что так легко проник в замыслы врага. «Сегодня ночь полной луны. Мех в такую ночь будет особенно густым». Дандон брезгливо поморщился и отошел в сторону. «Нет, как-нибудь в другой раз», — ответил он. Расситер склонил голову на плечо и пристально вгляделся в лицо Дандона. Он давно уже подозревал, что Хафлингу новое обличие не по душе. Или, может, столь вызывающее поведение связано с возвращением его хозяина? «Если вы встанете на его пути, он убьет вас», — сказал Дандон, и глаза оборотня расширились от удивления. «Вы не представляете, с кем имеете дело. С Артемисом Энтрери шутки плохи, это всем известно. Он знает или узнает все. Если он проведает о том, что вместе с вами пировал маленький крысенок, я обречен, как, впрочем, и твои замыслы. Забыв о том отвращении, которое он питал к Расситеру, Дон-Дон подошел к оборотню и взглянул ему прямо в глаза. «Обречен», — повторил он. Расситер резко вскочил, отшвырнув стул. Сегодня, за один только день, он услышал об Энтрери слишком много. Куда бы он сегодня ни заходил, везде дрожащие губы бормотали одно — имя убийцы. «Неужели им всем непонятно?» — спросил он сам себя, шагнув к двери. «Бояться в этом городе надо меня, Расситера». И тут оборотень почувствовал на подбородке легкое покалывание. По его телу пробежали судороги. Дон-Дон забился в угол и отвернулся лицом к стене. Это ужасное зрелище никогда не доставляло ему удовольствия. Расситер проворно сбросил сапоги, расстегнул рубашку и ослабил ремень на штанах. На его коже показались клочья шерсти. Спустя мгновение он прислонился спиной к стене и задрожал всем телом. Вот кожа на лице вздулась, и Расситер с трудом подавил крик. Из его горла вырвался лишь протяжный хрип. Сейчас, при тысячном обращении, боль была ничуть не слабее, чем в первый раз. Наконец он выпрямился и навис над Дон-Доном. Стоя на двух ногах, Расситер был похож на человека. И вместе с тем усы, густой мех и торчавший из штанов длинный розовый хвост не оставляли никаких сомнений в его родстве с погаными грызунами. «Идешь со мной?» — спросил он у Хафлинга. Дон-Дон, стараясь ничем не выдать свое отвращение, отрицательно покачал головой. Сейчас, глядя на оборотня, Хафлинг в который уже раз задумался над тем, как и почему он позволил ему укусить себя, заразить этим кошмаром. «Власть!» — так, помнится, обещал ему Расситер. «Но какой ценой?» — подумал Дон-Дон. «Выглядеть и вонять, как крыса? Ну уж нет!» Никакое это не благословение, а самая настоящая зараза. Поняв, о чем сейчас думает Дон-Дон, Расситер злобно зашипел и двинулся к двери. Но перед тем, как выйти из комнаты, он вновь обратился к Хафлингу. «И без глупостей! Сделай, как тебе сказано, и исчезни!» «Уж в этом можешь не сомневаться», — прошептал Дон-Дон, когда дверь, наконец, захлопнулась. Вид Калимпорта, служившего домом великому множеству калимшитов, произвел на приехавших с севера путников крайне тяжелое впечатление. К концу шестидневного путешествия Дзирт, Вульфгар, Бреннер и Кэти Бри чувствовали невероятную усталость, но, подъехав к воротам огромного города, все они подумали об одном. Да чего здорово было бы развернуть верблюдов и двинуться назад в пустыню. Город отдаленно напоминал Мемнон, но многократно превосходил его по размерам. Огромные роскошные здания издалека выглядели настоящими твердынями богатства и великолепия. Но у подножия этих дворцов нескончаемыми рядами теснились убогие хижины. Невозможно было даже представить себе, сколько человек живет в городе. Друзья могли лишь догадываться, что народу здесь больше, чем в Мемноне и Глубоководье вместе взятых. Впрочем, не приходилось сомневаться, что и здесь, как и в Мемноне, никто не занимался такими подсчетами. Салид Алиб спрыгнул на землю и подал своим спутникам знак последовать его примеру. Они спустились с холма и подошли к городу, вокруг которого не было никаких крепостных стен. Вблизи Калимпорт производил еще более ужасное впечатление, чем издалека. Голые ребятишки, спухшими от нехватки пищи животами, пошатываясь, пытались увернуться от запряженных рабами колесниц, которые порой попросту расшвыривали их в разные стороны. Вдоль улиц тянулись канавы. Здесь, в бедных окраинных районах, они служили местом сброса отходов. То тут, то там в канавах виднелись бездыханные тела нищих, закончивших свои дни на обочинах дорог. «Что-то я не припоминаю, чтобы Пузан, рассказывая о своей родине, упоминал об этом кошмаре», — пробормотал Бреннер, брезгливо закрывая нос полой плаща, в тщетной попытке отгородиться от кошмарного запаха. «Не пойму, чего он так скучал по этому городу?» «Это величайший город мира!» — воскликнул Салид Алиб, сплеснув руками для пущей убедительности. Вульфгар, Бреннер и Кейти Бри изумленно уставились на него. Толпы умирающих от голода. Нет, это никак не укладывалось в их представление о величии. Дзирт не обратил на слова торговца никакого внимания. Эльф пытался сравнить Калимпорт с другим городом, в котором ему приходилось жить, с Мензоберранзаном. Что и говорить, у этих городов было много общего. Смерть была столь же частой гостьей в Мензоберранзане. И все же, после некоторого размышления, эльф пришел к выводу, что Калимпорт, пожалуй, еще кошмарнее. Ведь даже самые слабые и немощные темные эльфы были вполне способны постоять за себя. Этому помогали врожденные колдовские способности и нерушимые родовые связи. Здесь же несчастные жители Калимпорта, и что самое страшное, их дети, похоже, были совершенно беспомощны. В Мензоберранзане тот, кто волею судьбы оказывался на дне общества, при желании всегда мог улучшить свое положение. Для большинства жителей Калимпорта не оставалось другого выхода, кроме как жить в нищете, влача жалкое существование до тех пор, пока не придет их час занять свое место поверх безжизненных тел, между кучами зловонных отбросов на городских помойках. «Веди нас к зданию гильдии, Паши Паука», — сказал, наконец, Дзирт, решивший как можно быстрее покончить с тем, что привело их сюда, и уносить ноги из Калимпорта. «После этого ты свободен». Салид Алиб побледнел. «Паша Паук?» — пробормотал он. «Кто это?» «Уф!» — фыркнул Бреннер и двинулся в сторону торговца. «Он его знает!» «Конечно, знает!» — заметила Кэти Бри. «И я вижу, что он боится его!» «Салид Алиб не...» — начал было купец. Но тут сверкающий клинок, бесшумно выскользнув из ножен, уткнулся ему в подбородок и заставил купца умолкнуть на полуслове. Затем Дзирт слегка приспустил маску, и Салид Алиб мигом вспомнил, с кем имеет дело. Внезапно изменившееся лицо Дзирта не на шутку встревожило его друзей. «Я думал о своем друге», — спокойно сказал Дзирт, и его лавандовые глаза обратились в сторону огромного города. «О своем друге, который, пока мы тут стоим, терпит нечеловеческие пытки». С этими словами он резко повернулся к торговцу. «Пока ты раздумываешь, ты немедленно отведешь нас к дому Паши Паука, а потом ты свободен». «Паук! О, Паук!» — залопотал Салид Алиб. Я знаю этого человека, конечно, конечно. Каждый знает этого человека, да-да, конечно. Я отведу вас, а потом пойду своей дорогой». Дзирт вернул маску на место, но взгляд его нисколько не смягчился. «Если ты или твой помощник попытаетесь удрать», сказал он таким тоном, что и торговец, и маленький гоблин сразу поняли, что эльф не шутит. «Я настигну и убью вас». Трое друзей эльфа в замешательстве переглянулись и пожали плечами. Им всегда казалось, что они хорошо знают Дзирта. Но сейчас даже они засомневались в том, что эльф просто хочет припугнуть торговца. К разочарованию друзей идти по кошмарному зловонному городу пришлось больше часа. Но в конце концов Салидолип, свернув в очередной переулок, вывел их в круг мошенников и ткнул пальцем в сторону неказистого бревенчатого дома. «Здание гильдии воров». «Там вы найдете паука», — сказал он. А теперь Салидолип забирает своих верблюдов и возвращается назад в Мемнон. Но четверо друзей не собирались так легко расставаться с хитрым торговцем. «Сдается мне, что Салидолип собирается заглянуть к Паше-пауку, чтобы рассказать ему сказочку о четырех друзьях-путешественниках», — проворчал Бреннер. «Ну, об этом мы сейчас позаботимся», — отозвалась Кэти Бри и, подмигнув Дзирту, подошла к перепуганному торговцу и запустила руку в свой походный мешок. Вытянув руку перед собой, она прикоснулась ко лбу Салидолипа, и взгляд ее показался торговцу настолько ужасным, что он попятился. «Не дергайся!» — прикрикнула на него Кэти Бри, и Салидолип застыл, как вкопанный. Затем девушка достала мешочек с каким-то загадочным, похожим на муку порошком, и, макнув в него палец, пробормотала какую-то чепуху, отдаленно напоминающие заклинание, после чего изобразила на лбу торговца нечто похожее на саблю. Салидолип хотел было что-то возразить, но смертельный ужас сковал его язык, и он не смог вымолвить ни слова. «Отлично! А теперь то же самое проделаем с малышом», сказала Кэти Бри, поворачиваясь к гоблину. Коротышка взвизгнул и попытался было отскочить, но Вульфгар, схватив беднягу за шиворот, поднял его над землей, поднес к Кэти Бри и сжимал до тех пор, пока несчастный не перестал извиваться. Кэти Бри повторила магический ритуал и повернулась к Дзирту. «Я связала их с тобой. Ты чувствуешь их?» Поняв свою роль в этом представлении, Дзирт кивнул и вытащил сабли из ножен. Салидолип стал белым, как полотно, и едва не лишился чувств. Но Бреннер, подошедший ближе, чтобы насладиться выдумкой своей дочери, успел поддержать его. «Все, я закончила колдовать. Отпустите их», — сказала Кэти Бри Вульфгару и Бреннеру. «Теперь эльф чувствует ваше присутствие», — прошептала девушка, обращаясь к Салидолипу и его гоблину. «И он легко определит, ушли вы из города или болтаетесь где-то поблизости. Если вы останетесь в Калимпорте и вздумаете заглянуть в гости к пауку, эльф сразу поймет это и быстро найдет вас». После этого Кэти Бри сделала паузу, выжидая, пока торговец и гоблин полностью осмыслят ее слова. «И тогда он убьет вас, и можете мне поверить, что смерть ваша не будет ни быстрой, ни легкой». «А теперь забирайте своих горбатых тварей и проваливайте», — рявкнул Бреннер. «Если мы еще хоть раз Увидим ваши мерзкие рожи. Эльф волю поработает своими саблями. Не успел он закрыть рта, как солидолип и гоблин, схватив поводья своих верблюдов, ринулись прочь по направлению к северной окраине города. «Да я гляжу, эта парочка рванула прямиком в пустыню!» — расхохотался Бреннер. «Неплохо придумана девочка!» Дзир ткнул пальцем в сторону видневшейся неподалеку таверны под названием «Плевок верблюда». «Снимите там комнаты», — сказал он друзьям, «а я послежу за этими жуликами, чтобы убедиться, что они и впрямь решили покинуть город». «Только зря потеряешь время», — фыркнул ему вслед Бреннер. «Девочка крепко напугала их, или я бородатый гном». Но Дзирт уже исчез в сутолоке улиц Калимпорта. Вульфкар, которого несколько озадачила столь необычная хитрость Кэти Бри, задумчиво взглянул на девушку, и это не ускользнуло от внимания Бреннера. «Имей в виду, сынок», — насмешливо сказал дворф. «Эта девочка и впрямь обладает колдовским даром, и я не советую тебе обращать эту магию против себя». Решив подыграть Бреннеру, Кэти Бри взглянула на Вульфгара, прищурилась, и огромный варвар тут же отступил на пару шагов. «Это старинная магия», — многозначительно прошептала она. «Колдовство всегда дает мне знать, когда ты заглядываешься на других женщин». Сказав так, Кэти Бри медленно повернулась и пошла к таверне, на которую указал им Дзирт. Бреннер подпрыгнул и силой хлопнул варвара по спине. «Успокойся! Она хорошая девочка, но остерегайся разгневать ее!» Вульфгар помотал головой и попытался рассмеяться. Он уже пришел в себя и вспомнил, что магия Кэти Бри была всего лишь уловкой, призванной напугать торговца. Но взгляд девушки и ее шепот еще долго вспоминались варвару, пока они с Бреннером шли к таверне. И при этих воспоминаниях великана-варвара охватывали одновременно легкая дрожь и неведомое прежде удивительно приятное ощущение. Дзирт вернулся к кругу мошенников, когда солнце уже наполовину скрылось за горизонтом. Несмотря на то, что купец и его помощник, нигде не задерживаясь, двинулись прямиком в пустыню Калим, эльф следовал за ними до тех пор, пока окончательно не убедился в том, что они не собираются возвращаться в город. Дзирт не хотел рисковать, ведь они подобрались слишком близко к Реджесу и Контрери. Поправив маску, которая делала его похожим на светлого эльфа, Дзирт вошел в плевок верблюда и подошел к стойке хозяина таверны. Его встретил невероятно худой, морщинистый человек, привыкший держаться спиной к стене и настороженно озираться по сторонам. Только так можно было выжить в этом полном опасности мире. «Я иду к троим друзьям», — угрюмо сказал эльф. «Это дворф, молодая женщина и светловолосый великан». «Они наверху. Поднимешься по лестнице и сразу налево. 2 золотых, если собираешься ночевать», — сказал хозяин таверны и протянул костлявую руку. «Дворф уже заплатил тебе», — сказал Дзирт, поворачиваясь в сторону лестницы. «За себя, за девчонку и за Верзилу», — начал было тот, хватая эльфа за плечо. Но, наткнувшись на взгляд лавандовых глаз, застыл как громом пораженный. «Да-да, припоминаю», — пробормотал он спустя несколько мгновений. «Да, конечно, он заплатил». Дзирт, не сказав больше ни слова, начал подниматься по лестнице. Две комнаты, которые сняли его друзья, располагались в дальнем конце коридора. Дзирт хотел было отправиться в комнату мужчин, чтобы немного отдохнуть перед тем, как на город опустится ночь, и надо будет готовиться к встрече с Энтрери. Но тут он увидел Кэти Бри, которая, стоя в дверях своей комнаты, явно поджидала его. Пригласив эльфа войти, девушка мягко закрыла за ним дверь. Дзирт присел на краешек одного из двух, стоявших посреди комнаты стульев, и в задумчивости принялся постукивать ногой по полу. Кэти Бри, внимательно глядя на него, уселась на второй стул. Она знала Дзирта уже много лет, и ей еще никогда не приходилось видеть его столь взволнованным и озабоченным. «У тебя такой вид, словно ты готов разорвать себя на части», — сказала она. Дзирт метнул на нее испепеляющий взгляд. Но Кэти Бри, нисколько не напуганная этим, звонко расхохоталась. «Ты что, собираешься меня ударить?» Эльф несколько расслабился и откинулся на спинку стула. «И сними эту дурацкую маску», — сказала Кэти Бри. Дзирт потянулся к маске, но в последний момент его рука повисла в воздухе. «Снимай же!» – скомандовала Кэти Бри, и эльф, не успев передумать, повиновался. «Мне показалось, что на улице, до того, как мы расстались, ты был чем-то серьезно озабочен», – заметила Кэти Бри, и ее голос смягчился. «Я хотел своими глазами убедиться в том, что они уехали», — холодно ответил Дзирт. «Я не доверяю Салидалибу». «Я тоже ему не верю», — согласилась Кэти Бри. «Но вид у тебя по-прежнему весьма суровый». «Но ведь не я придумал этот фокус с волшебными заклинаниями», — огрызнулся Дзирт. «Вот и пришлось напустить на себя такой суровый вид». Кэти Бри пожала плечами. «Без этого было не обойтись. Но я сразу же отбросила всякую суровость, когда купец умчался прочь. А вот ты...» И девушка положила руку на плечо эльфа. «У тебя такой вид, словно ты хоть сейчас готов ринуться в бой». Дзирт хотел было ответить, но, поняв, что Кэти Бри права, взял себя в руки и, зная, что скрыть пылающий во взгляде огонь не удастся, лишь опустил глаза. «Так в чем дело?» – прошептала Кэти Бри. Дзирт мельком глянул на девушку и сразу припомнил то, о чем они в свое время говорили в долине ледяного ветра. Сейчас, заметив, как она озабочена его состоянием, эльф мысленно обратился к тем далеким временам, когда детская улыбка, а тогда Кэти Бри была совсем еще ребенком, впервые вселила в него, темного эльфа, надежду на то, что ему удастся обрести свое место в мире живущих на поверхности. Кэти Бри знала о нем больше, чем кто-либо еще, знала, ради чего он живет, и это всегда придавало ему сил. И только Кэти Бри знала о том страхе, что не покидал его сердце, о той неуверенности, что скрывалась за безупречным танцем его сабель. «Все дело в Энтрери», — тихо ответил Дзирт. «Ты собираешься убить его?» «Я должен это сделать». Кэти Бри откинулась на спинку стула и, размышляя над словами эльфа, некоторое время сидела молча. «Что ж, если ты убьешь Энтрери, освобождая Реджиса, или желая помешать убийце причинить вред кому-либо еще, тогда мое сердце с тобой», — сказала девушка и подалась вперед так, что ее глаза оказались прямо напротив глаз Дзирта. «Но если ты убьешь его ради самоутверждения или чтобы доказать, что ему не место в этом мире, мое сердце наполнится печалью». Если бы она вдруг влепила Дзирту пощечину, результат был бы таким же. Эльф выпрямился. Лицо его исказил гнев. Впрочем, решив выслушать Кейти Бри до конца, он не проронил ни звука. «Согласна. Слова мои звучат безжалостно. Пожалуй, насчет сердца я несколько преувеличила. Но неужели ты преследуешь убийцу только потому, что тобой движет злоба? И неужели смерть Энтрери ознаменует победу над злом?» Дзирт ничего не ответил и лишь понуро опустил голову. «Посмотри на себя в зеркало, когда ты без маски, Дзир Доурден», — продолжала Кейти Бри. «Смерть Энтрери не изменит цвет твоей кожи». Дзирт снова вздрогнул, как от пощечины, и опять понял, что девушка права. Откинувшись на стуле, эльф смерил Кейти Бри долгим взглядом. Так он еще никогда не смотрел на нее. Куда девалась та девчушка, дочь Бреннера, которую он некогда знал? Сейчас перед ним сидела прекрасная, тонко чувствующая женщина, способная буквально несколькими словами обнажить его душу. Он действительно многим делился с ней. И все же, когда Кейти Бри успела так хорошо изучить его? И почему она не пожалела времени на это? «У тебя множество верных друзей», — продолжала Кейти Бри. «Они любят и уважают тебя вовсе не за то, что ты искусно владеешь саблями. Многие с радостью потянутся к тебе, если ты позволишь им обнять себя, если ты сумеешь разглядеть в них друзей». Задумавшись над ее словами, Дзирт припомнил морскую фею, капитана Дюдермонта и его матросов, которые не предали их дружбу, даже узнав, кто он такой на самом деле. «И если ты сумеешь полюбить их», — тихо добавила Кейти Бри. «Пока что ты не обращал на это никакого внимания, Дзирт Доурден». Дзирт внимательно всмотрелся в ее сверкающие глаза и попытался понять, к чему она клонит, в чем суть этого загадочного, предназначенного одному лишь ему послания. Внезапно дверь распахнулась, и в комнату ввалился улыбающийся Вульфгар. В его голубых глазах полыхала жажда приключений. «Здорово, что ты уже вернулся!» — сказал он Дзирту и, подойдя к Кейти Бри, нежно обнял ее за плечи. «Наступила ночь. На востоке восходит луна. Думаю, самое время выходить на охоту». Кейти Бри накрыла ладонь Вульфгара своей и улыбнулась. Дзирт был безмерно рад тому, что варвар и девушка нашли друг друга. Вместе им предстояло провести долгие годы счастливой, полной радости жизни, вырастить детей, которые, вне всякого сомнения, прославят суровый север. Кейти Бри снова взглянула на Дзирта. «А что касается твоих сомнений, подумай, что тебя больше волнует, то, как смотрит на тебя этот мир, или то, каким ты видишь его?» Дзирт окончательно пришел в себя. Если Кейти Бри не ошибается, в ближайшее время ему предстоит о многом подумать. «Пора идти на охоту», — воскликнула Кейти Бри, довольная тем, что ей удалось убедить эльфа. Встав со стула, она двинулась следом за Вульфгаром, который уже выскочил в коридор. Но вдруг остановилась и одарила Дзирта таким взглядом, что эльфа пронзила мысль о том, что он, пожалуй, зря не уделял этой девушке должного внимания до того, как в ее жизнь вошел варвар. Вздохнув, эльф двинулся к двери и машинально потянулся к своей маске. Но машинально ли? — спросил он при этом себя. Его пальцы выпустили маску. Дзирт упал на стул, сцепил руки за головой и с надеждой осмотрелся по сторонам. Но в комнате не было зеркала.